Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Недавно Дмитрий Бутрин опубликовал в «Коммерсанте» статью «Дружба налогов». В ней он излагает основные положения программы экономической интеграции Беларуси и России, парафированной премьерами двух стран. Журналист «Коммерсанта» также предложил свои выводы из изученных документов. Эта публикация вызвала в Беларуси бурную реакцию, бурное обсуждение. Одним из участников этого обсуждения был Владимир Мацкевич, автор статьи в «Белорусских новинах» под заголовком «Что делать? Ложь, правда и провокации от «Коммерсанта». Владимир, так в чем ложь, фантазии, как вы написали, и провокации Дмитрия? Давайте по пунктам. Сначала в чем ложь? Сначала я скажу, что я ни в чем не обвиняю Дмитрия. Он сделал свою журналистскую работу, оказавшись одним из немногих людей, которые увидели этот документ. Поэтому мои слова про ложь, фантазию, провокации и так далее относятся не к человеку, который об этом рассказал, а к тому содержанию, о котором он рассказал. Вот ложью является то, что речь в этих переговорах, о которых мы можем судить по этому документу, идет только о частных экономических вопросах. На самом деле ставки очень большие, и основные переговоры идут о том, что никак не нашло отражения в этом документе. То есть о военном альянсе, о совместной оборонной политике и о правлении 2024, для которой, собственно, был запущен весь этот обновленный, апгрейдженный проект по восстановлению союзного государства образца конца 90-х годов. Тот документ был очень опасным. В нем были заложены положения, которые чреваты потери независимости Белоруссии и поглощения России. И вот теперь это все возобновлено, и в документах, которые показали Дмитрию, и, насколько мне известно, показали еще нескольким людям, которые об этом говорили, в частности, упоминавшийся на радио «Свобода» Андрей Сузарцев там об этом говорил и так далее. В этом документе этого всего нет. Вот это я и назвал ложью. Владимир, а я не понял насчет все-таки лжи, обвинения, в которой вы снимаете с Дмитрия. Тезиса о том, что речь идет только об экономической интеграции, насколько я понял в самом тексте этого документа, нет. Это некий комментарий, вывод именно Дмитрия. Он не процитировал закавыченный текст, что в договоре или в этой программе написано, что это, и речь идет только об экономической интеграции. Это некий его, так сказать, вывод, силлогизм, умозаключение. Так вы все-таки его во лжи обвиняете? Или тогда я не понимаю, кого? Дмитрий рассказал о том, что видел. Да. И кто солгал? Владимир, кто солгал? Думаю, что те, кто показали или решили показать этот документ Дмитрию. Дмитрий, теперь вам слово. С вас вроде снимают обвинение, а тогда я не очень понимаю, кто солгал. Здесь следует учитывать некоторую особенность устройства государственной власти в России, которая на самом деле немножко объясняет, проясняет ситуацию. В отличие от Беларуси, Россия – это не совсем президентская республика. Исполнительная власть здесь, которая, собственно, ведет эту часть переговоров, а нам известно именно о межправительственных переговорах, не имеет возможности вести переговоры по части тем, которые относятся к ведению, в России к ведению президента. Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, ряд других ведомства расширенного правительства в России являются формальной частью правительства, но подчиняются президенту страны. В случае, если переговоры, внешние переговоры, в данном случае с Белоруссией, ведет представитель правительства, а мы видели, что переговоры ведет именно представитель правительства, он имеет возможность договариваться только по той части, правительству, которое подчиняется ему непосредственно. Силовые вопросы. Это не вопросы Дмитрия Медведева, если речь идет о внешнем контуре. Это в отличие от Беларуси, где председатель правительства может в том числе работать по другому контуру, да, там, у нас это не те вопросы. Поэтому в этом договоре, в этом рабочем, это не договор, это рабочий план. И, в принципе, не может быть ничего, что относится за пределы экономики, немножко социальной сферы, как экономики, и ряд других вопросов, ну, которые, в общем, в двух странах так или иначе относят друг к другу к экономике. Из этого всего не следует, что другие вопросы в межгосударственных переговорах на уровне, скажем, президентов не могут обсуждаться. Однако я ничего не слышал о президентских переговорах России и Белоруссии по поводу интеграции. Давно уже не слышал. Раньше, между прочим, эти вопросы обсуждались именно на уровне двух президентов. Дмитрий. Сейчас, по большей части, два президента говорят по телефону, а переговоры очно ведут правительство. Поэтому иначе как экономическая интеграция, ведь в этом плане ничего и быть не может. Дмитрий, ну, я, так сказать, вас не обвиняю во лжи, но вот и Владимир тоже, в общем-то, отметил, и я могу отметить, известное противоречие между двумя вашими тезисами. Вы пишете, нет оснований говорить о фактическом объединении, и также вы же говорите, речь идет о поглощении экономикой России, экономики Беларуси на уровне управления. Но если одна страна поглощает экономику другой стороны, то вы считаете, что нет оснований говорить о фактическом объединении, в том смысле, что, так сказать, остается там, я не знаю, флаг, формальный президент, там, я не знаю, армия, возможно, какая-то игрушечная. Но если экономика одной страны полностью как бы поглощает экономику другую, ну, вы считаете, что речь не идет о фактическом объединении? Вообще, если честно, да, то смотрите, я бы через запятую поставил. Во-первых, армия Беларуси не игрушечная, и это хорошо известно. Политическая элита страны. Дмитрий, я вас перебью. Пока. Угу. Пока нету этого объединения экономик, то да. А какой она будет потом в результате этого поглощения экономики? Вы не хотите просто делать вывод, естественный вывод, что будет потом? Вы знаете, я действительно не знаю. Я действительно не знаю примеров в мире, ситуации, при которой у двух стран объединены экономические системы и полностью разделены политические системы. Однако то, что мне известно в отношении Крыжи, говорится, что предполагается именно эта схема. Мало того, я имею там некоторое количество не исходящих из этого рабочего плана, который я прочитал, не исходя из там 20-летнего опыта наблюдения за российско-белорусскими велосипедными переговорами об интеграции, основания полагать, что на этот раз обсуждается именно такая, довольно анекдотическая, прямо скажем, довольно завиральная, но именно эта схема. Мы объединяем экономики, и на какое-то время мы пытаемся оставаться отдельными политическими образованиями. Это действительно смешно, но, по-моему, вот из того, что я прочитал, и из того, что я знаю о текущем состоянии российско-белорусских отношений, предполагается именно вот эта конструкция. Поверьте мне, да, там, это и было основным моим интересом, потому что все 20 лет до этого говорилось о совсем другой конструкции, о попытках объединения политической власти, да, там, при сохранении экономической независимости. Сейчас пробуется, по крайней мере, из плана, да, предлагается прямо противоположно, и это очень интересно, это то, что я предполагаю обсуждать. Владимир, следующий вам вопрос, как бы второй ваш тезис – фантазии. По-моему, насчет фантазии вы пишете прямо, так сказать, адресуя Дмитрию, а не кому-то третьему, потому что вывод, который вы критикуете, что модель, что предполагается модель конфедерации, это написал Дмитрий, это не написано в этом плане. Так вот, почему это фантазия? Ну, я там объяснил, кстати, почему это фантазия. Я не знаю ни одного примера жизнеспособного конфедеративного объединения государств. Но сейчас не это меня как бы волнует. Дмитрий сам сказал, что та модель, тот проект, который сейчас он обсуждает, кажется ему смешным, хотя и интересным. Мне это не кажется смешным, интерес мой здесь совершенно другой. Действительно, я тоже больше 25 лет занимаюсь наблюдением, по крайней мере, время от времени анализом белорусско-российских отношений. И год назад я этим занялся вплотную. По долетевшим до меня каким-то обрывкам сведений о том, что происходит в кремлевских кулуарах и в Беларуси, я констатировал, что речь идет о действительно начавшемся политическом объединении двух стран для решения путинской проблемы 2024. Затем, когда время идет, и я наблюдаю за тем, как разворачиваются отношения, контакты, и за тем, что удается вытащить, выделить из того тумана, флера, которым это все окружается, я понимаю, что повестка дня немножко изменилась, цель осталась прежней, а вот средства ее достижения изменились. Сейчас на первый план выходит модель рейдерского захвата. То есть обанкрочивание Беларуси, доведение до банкротства Беларуси с тем, чтобы перенять затем экономику Беларуси под внешнее управление. Это сказано Дмитрием. Не знаю, прямо это написано в документах или это он так проинтерпретировал. Поскольку я сам документов не вижу, но готов доверять честным словам Дмитрия по этому поводу. То есть, я вас перебью, Владимир. Честным словам, Владимир, честным словам фантазера Дмитрия. Вы ему бросили обвинение. Сейчас вы делаете вид, что как бы обвинения уже нет. Я правильно понял? Или оно все-таки есть? Послушайте, Дмитрий, когда мне написал, что я перехожу на личности, и вроде аргументы отходим, да? Вы сейчас пытаетесь меня привести к тому, чтобы я опять что-то про Дмитрия говорил. Дмитрий написал то, что он написал. Я интерпретирую то, что написал Дмитрий. Я вижу слова, не понимаю. Он там не врал. Более того, когда мы обменялись какими-то соображениями, вопросами, я понял, он не врал, он честный человек. И написал то, что он видел. Поэтому не надо мне приписывать, что я там снимаю, обвиняю Дмитрия в чем-то и так далее. Я навидел. Поехали по делу, на самом деле. Тут много интересных аспектов. Давайте продолжим. Да, Дмитрий, вам слово. Значит, ну, смотрите, да, там, говорит, мне на самом деле, говорит, крайне, говорит, что касается лидерского захвата, понимаете, в чем все дело? Я бы, надо сказать, и поверил бы в то, что конечной целью большого политического проекта, большей части которого мы предположительно не видим, является рейдерский захват Беларуси. А проблема заключается в том, что в России только очень небольшая часть политической элиты того, что называется путинским режимом, может интересоваться активами в Беларуси. Я могу сказать, что в Беларуси кому интересно в России, несомненно, интересен только нефтехимический комплекс, земля неинтересна. Нефтехимический комплекс может быть предметом интереса пары государственных компаний, хотя на самом деле я особенно большого интереса в этом смысле не вижу. Обанкротить их Россия в лице Роснефти и Транснефти может, прямо скажем, в течение там, наверное, полутора лет хватит, если бы они задались этой целью. Это не было бы для них проблемой, да, там проблема в том, что я не вижу никакого особенного интереса именно в этом. Вообще, загадка для меня, загадка именно вот этого рабочего плана, который я видел, заключается в том, что за ним никаких коммерческих больших интересов со стороны любой предполагаемого автора со стороны России я, если честно, эти особенно не вижу. Я вообще так понимаю, что этот документ писали люди, в значительной степени люди, в российском Минфине. И это, конечно, удивительно, потому что Минфин никогда в России не относился к большим энтузиастам российско-белорусской интеграции в любом виде. Это всегда была для финансового ведомства головная боль. У меня вообще возникает ощущение, что это честный план экономической интеграции, который зачем-то российский Минфин попросили написать, и он написал свои соображения о том, как бы это могло быть без особенного желания это делать. А вот невидимую часть мы не обсуждаем. Дмитрий, я про нее довольно мало что знаю. Я все-таки насчет конфедерации. Тут стоит сказать, что вас критиковали в Беларуси, может быть, не столь резко, но критиковали. Не только вот Владимир, но и его, скажем так, общественное, политическое политические оппоненты. Владимир говорит, что это не конфедерация, а на самом деле это план Аншлюса. А его оппоненты и ваши критики в то же время говорили, что это вообще ничто, это никакая не конфедерация. Потому что конфедерация – это все-таки государство. А эта бумага не предполагает вообще никаких надгосударственных институтов. Поэтому то, что вы пишете, говорят ваши критики, что это теснее, чем ЕС. Ну, какое теснее ЕС? Тут нет вообще надгосударственных институтов. Давайте я на это дело отвечу. Во-первых, как минимум одно упоминание прямое надгосударственного института. И этот институт надгосударственный прямо упоминается в тексте как надгосударственный межгосударственный регулятор в сфере нефти, газа и электроэнергии. В плане прописан прямым текстом. Я уж не знаю, да, там, план у меня перед глазами, там это написано. Ничего не могу, коллеги, с этим поделать, да, там написано. Второй момент, да, там, конфедерация предполагает, да, там, объединение двух политических систем, да, там, которые делегируют наверх в надгосударственный орган полномочия определенного свойства. Как правило, конфедерация предполагает существование двух конституций конфедеративных территорий при наличии некоторого федерального единого исполнительного центра. Именно это в экономическом плане, я вас уверяю, в плане и изложено. Такие конфедерации в мире существуют. Как правило, они не прочны. Такой конфедерации, в частности, в свое время была Объединенная Арабская Республика в 50-х годах. Такой конфедерации, единственной в мире устойчивой, является Швейцария. Необъявленной конфедерацией такого свойства, гораздо более рыхлой, являются страны Бенилюкса. Такого рода конфедерации периодически пытались в 70-х годах провозглашать в Латинской Америке. Они все были неустойчивы. Тем не менее, люди, которые говорят, что конфедерации не бывает на свете, да, там говорить... Неправы. Конфедерации бывают на свете, они неустойчивы, они экзотичны. А вот чего не бывает на свете, и это точно, и здесь мои критики так же действительно должны быть правы, не бывает настолько неравноправных конфедераций. А вот я конфедерации двух экономик, да, там, с таким разным весом, и двух стран с такой малой, с такой разной населенностью, видимо, на практике невозможно. А вот как раз насчет вот этой неравновесности. Известно, и вы там написали, что к программе должны быть приложены, или они уже приложены. Может, вам их показали, может, не показали. Ну, я тут даже не буду как бы выяснять. Действительно, насчет этого регулятора. Как будем создавать? Дело в том, что дух договора о союзном государстве от 1999 года, что все институции создаются на равноправном, на паритетном принципе. Но неужели Россия приняла это в отношении этого регулятора? Вы там написали, что в 29 раз больше экономика. Тогда и что? Вот Россия позволит Беларуси на равноправной основе руководить фактически, кстати, и своим рынком, и как бы совместным рынком. Или же это будет, если это будет пропорционально, то это будет просто русская, российская, так сказать, российский регулятор, как есть Россельхознадзор, Роскомнадзор и так далее. И вот будет этот надзор надзирать за Белоруссию, и тогда уже, вы знаете, нельзя сказать, что «Ой, нет, это не политика, не политика». Ну как же не политика? Надзор над важной частью экономики – это политика, это политический институт, если этот регулятор будет создан. Так вот, как бы дьявол прячется в деталях, как он будет создан. Если паритетно, неужели Россия на это согласилась? А если не паритетно, неужели Беларусь на это согласилась? Да, во-первых, надо понимать, что никаких такого рода подробностей, за исключением того, что это будет обсуждаться, в тексте, конечно, нет. Во-вторых, когда мы сейчас, в том числе Беларуси, видим совместное таможенное регулирование в рамках ЕАЭС, которая создана не на паритетных основах, которая сейчас возглавляется армянином, в котором министры бывают и белорусы, и киргизы, и русские, и кто угодно, почему-то не говорим, что не стоит верить своим глазам, и это не работает. Нет, это работает. Это работает, так можно договориться и так далее. Но это не регулятор. Это ведь не регулятор. Почему не регулятор? Послушайте, это структура, которая определяет уровень таможенных пошлин на все, для всех стран. Да, там, говорит, что важнее таможенной политики, если бы это был 19 век, я бы не знал, что ответить. Сейчас, да, там, говорит, таможенные пошлины не так важны, но это второй ряд важнейших экономических показателей. Это работает? Это работает. Я разделяю ваши сомнения. Я не понимаю, каким образом Россия и Беларусь могут на каких-то принципах договориться о том, чтобы важнейшие с точки зрения функционирования политической системы как одной, так и другой страны, отрасли экономики, на которой зарабатывается все политическое влияние, на которой строится практически все, если речь не идет о спецслужбах, да, там как это можно поделить? Я не понимаю. Это единственный надгосударственный орган, который есть в плане действий. Никаких других я там не вижу. Владимир, ну и теперь к еще одной одному тезису вашей статьи насчет провокации. Ну, действительно, документ имеет конфиденциальный характер. В Беларуси он вроде даже совершенно секретный, или там ДСП, ну, в общем, его никто не собирается публиковать и не публиковали. В России его тоже не публиковали. Вот какие-то люди или человек предоставил его Дмитрию. Зачем? На ваш взгляд, на что был расчет того человека, который именно предоставил, ну, с известным, видимо, нарушением, в общем-то, служебной субординации? А может быть, наоборот, так сказать, с полным ее выполнением, но, в общем-то, что называется, специально сделал вот именно так. Не опубликовали, условно говоря, просто текст тупо в российской газете или там в Советской Белоруссии, а вот так. Мы предоставили, да, мы подтверждаем, но вот зачем это было сделано так, на ваш взгляд? Я не занимаюсь конспирологией и не гадаю, зачем и почему что-то произошло, ковыряясь в возможных мотивах тех, кого я даже не знаю. Я понимаю, что действительно была договоренность о том, чтобы как бы не публиковать, не опубличивать все эти вещи. Раз она, эта договоренность нарушена, значит, кому-то это было надо. Кому? И тогда, как бы, что именно опубличено? Опубличено, в общем, очень мало информации. Я уже писал в своей статье, что из того, что написал Дмитрий, для меня я не получил ничего нового. Я все это знал и без того, не видя этого документа, по тем разрозненным сообщениям, которые уже были. Поэтому эта статья, как бы, и я ее и назвал, как бы, провокацией. То есть в этом дыму, в этом шуме, по покрытию тайной, переной тайной всех этих переговоров появляется статья. Появляется статья, которой, как бы, ну, которой привлечено огромнейшее внимание. И дальше, как бы, я анализирую эту ситуацию совсем иначе, совсем иными методами, чем это делает Дмитрий. Мне не важно, что в России сегодня нет людей, заинтересованных в приобретении там какой-то белорусской собственности напрямую. Да? Именно поэтому рейдерский захват осуществляется с политическими целями, и они достаточно прозрачны, эти политические цели. Да? А дальше надо анализировать, что в этих документах уже все-таки, как бы, мы знаем, и дальше что делается по 31-й дорожной карте. Так вот, по 31-й дорожной карте. Сегодня всеми белорусскими экспертами уже констатировано, и они все в этом согласны, что гармонизация всех нормативов по всем отраслям, которые есть, практически невозможна, ну, по крайней мере, в течение ближайших лет. Значит, зачем тогда отвлекается огромная масса чиновников, экспертов и так далее на написание дорожных карт, которые не выполнены. Эти дорожные карты пишутся не для выполнения, не для исполнения, а для того, чтобы в течение ближайших года-двух стало понятно, что они не исполнены. Тогда рамочный договор, который подпишут президенты о том, что это надо реализовать, будет диктовать совершенно однозначный выход. Раз невозможно согласовать белорусские законы, нормы и российские законы, нормы, мы переходим целиком на Россию. Именно это означает взятие Беларуси под внешнее российское управление. Здесь объединение или конфедерация маленькой-маленькой Беларуси и большой-большой Российской Федерации. Это не просто фантазия. Это наглая ложь. Равноправного объединения быть не может, поэтому все, кто говорят о равноправном объединении, лжут. Владимир, так а можно вы поучаствуете все-таки в диалоге? Я вам задал вопрос, в чем провокация? Вот именно в этом провокация. А, понял, хорошо. Что, провокация именно в том, что когда делается вид, что делается работа конструктивная, прагматичная, тогда как прагматичного результата в этой работе не просматривается. Более того, я даже знаю, что сверхов белорусских людям, которые разрабатывают эти дорожные карты, поступило распоряжение. Стимулируйте эту работу. Всем понятно, что это не согласовано. Поэтому сделайте вид. Понятно. Но тогда я спрашиваю себя, зачем люди, которые задали такую задачу сотням квалифицированных людей, отвлекая их от непосредственной работы над экономикой, над реформами и так далее, говорят, сделайте вид, что вы сделаете эту работу. Дмитрий, а у меня, может быть, более практический, так сказать, вопрос. Вот я описал ситуацию, которую вы, в общем, описали. Зачем была эта бумага, скажем так, утечена? Чему была сделана такая утечка? Ну, вот Владимир и многие другие считают, что это как бы... Эту версию я вижу. Да, да, да. Значит, смотрите, относительно этой версии... Я, в сущности, да, там, вот если подняться там с позиции, не знаю, условного уругвайского аналитика на все это дело, то я в ней никаких особенных минусов не вижу. Может ли так быть? Может быть легко, да, там, есть ли у нас какая-то информация, которая бы играла в пользу этого? У меня нет. У меня нет, да, там, это возможная версия, однако я сейчас в состоянии придумать еще 5 версий, да, там, каких-то других, да, там, которые также описывают горизонт 3 лет, 1 года, возможно придумать разные схемы, да, там, недостаточно информации. Что здесь рациональное зерно, да, там, в том, что, скорее всего, никакие двухлетние дорожные карты по интеграции и гармонизации регулирующих законодательств России и Белоруссии, видимо, невозможно. Это правда. Они, судя по всему, невозможны. Мы имеем опыт схожих по масштабу, но внутри российских работ, они, как правило, затягиваются года на 4. Очень тяжело. Это очень тяжело. И да, в документе есть некоторая истеричность, да, там, по отношению к датам. Давайте быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. И я не удивлен, почему чиновники не хотят этим заниматься и хотят это делать. Это как раз не вопрос. Потому что план, несомненно, российский. Несомненно, российский, да, там, и белорусские чиновники лучше, чем русские, понимают выгоду, сейчас я скажу, не очень приятный для Белоруссии термин, да, там, но тем не менее, выгоду существования в роли буферного государства. Буферное государство – это термин неприличный. Я не могу сейчас подобрать к нему нормального синонима, однако я в этот термин вкладываю еще и позитивные вещи. Дело в том, что Беларусь, конечно, это контактная зона между постсоветской цивилизацией и той частью постсоветской цивилизации, которая осталась в Европе. А быть контактной зоной – это всегда очень обогащает. Несомненно, это и объяснение того, почему до сих пор Беларусь даже в ее нынешних политических обстоятельствах остается независимой. Потому что это нахождение в контактной зоне – это обогащение самыми разными практиками и самыми разными возможностями, понимается даже при этом политическом режиме, который, конечно, далек от совершенства. Не в меньшей степени, нежели российский. И, конечно, чиновники Лукашенко, которые сопротивляются идее интеграции, понимают, что они защищают. Они защищают это многообразие, они защищают этот буферный статус, они защищают эти возможности для экономики Беларуси, которых много, и которые даются этим статусом. Это ценность. Именно поэтому я весьма скептически отношусь к исполнимости этого плана. Сегодня на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Спомню вострую браму святую і ваяков на грозных конях. Белой пене проносятся кони, рву замкнутся и тянутся.

тільки в серці тривожним почую за країну радімую жах. Сповню вострую браму святую і вояків на грозних конях. Бивай, пене, проносяться коні, руса мкнуться і тяжко хрипять. Стародавняй литовской погони не разбить, не разбить, не спинить, не стримать. Стародавняй литовской погони не разбить, не разбить, не спинить.